Маша лежала, отвернувшись к стене. Она не спала, и мать ее не спала. Но они не разговаривали. Натальины веки опухли от слез, но когда Андрей вошел и поздоровался, посмотрел на него так, что он внутренне поежился. Он прикоснулся к Машиному плечу, и она повернулась медленно и улыбнулась мертвой, лишь уголками губ улыбкой. — Есть новости? — спросила она. Андрей покосился на Машину мать. Та без слов встала и тихо вышла из палаты. — Я знаю, Маша, — сказал Андрей, хотя еще по дороге не был уверен, что захочет выдать ей всю информацию. — Знаешь? — Маша рывком приподнялась на подушках. — Успокойся. Тебе нельзя волноваться, — сказал он и сразу пожалел о своей избитой фразе. Машины брови сдвинулись в одну линию, глаза сузились. — Я не больна, Андрей, и не инвалид. Если ты узнал, кто он, и собираешься делать что-то без меня, я никогда тебе не прощу. Ты понял? Я должна быть там, должна помочь тебе поймать его из-за Кати и Юрия Аркадьевича и... В глазах заблестели слезы. — И Кентия. — Хорошо, — согласился он. — Одевайся. Мы едем за город. — Куда? — переспросила Маша, натягивая кофту. — Мы едем на дачу к твоему Катышеву. Маша нахмурилась. — Откуда ты знаешь, что у него есть... — Догадался, — мрачно усмехнулся Андрей. — Но я не знаю точно, где у него дача. Мы туда ездили последний раз, когда мне было 10 лет, еще до папиной смерти. Я помню, там есть речка и лес, но ни название станции, ничего конкретного. Деревня Нарина, по Калужскому шоссе. Дом, кажется, 12. Он один стоит напротив леса. Не ошибетесь. Андрей и Маша обернулись. В дверях стояла Наталья Сергеевна, бледная, в цвет белой ночной рубашки и белого же махрового халата. «Мама!» — нерешительно начала Маша. Но та смотрела прямо Андрею в глаза. «Поезжайте. Поезжайте прямо сейчас, пока еще не стемнело».